Глава 20. Только-только я разобрался с важными делами, отправил Лейлу в Москву, созвонившись с Краянисом и Владимиром, отбарабанил массаж послеобеденных клиенток, как примерно на полдороги к дому мне позвонил Чингис. «Алло, Серый, здравствуйте!» — уважительно сказал он. Тон его я отметил сразу. Любопытно, что даже после того, как я поставил правильный диагноз Михалычу и отправил его на операцию, он лучше ко мне относиться не стал. А после гвоздя все довольно резко изменилось. Может, потому что он видел, в каких условиях я латал его товарища. Как бы там ни было, сейчас он разговаривал со мной даже не как с равным. В его голосе нет-нет, да и проскальзывали заискивающие нотки. «Слушаю», — сказал я. «Ты это...» — начал Чина, и, зная, что я люблю конкретику, сразу поправился. «Глянешь гвоздя?» «Конечно. Планировал вернуться, перекусить и звонить тебе». «Слушай, тут это...» — воскликнул Чина. «Давай мы тебя сейчас заберем, а куснуть ты и у нас сможешь. У Михалыча знаешь, какой крутой ресторан тут есть? Закачаешься». «Какой?» — вырвалось у меня. «Увидишь?» — усмехнулся Чина. «Ты где?» Покрутив головой, я объяснил, и он категорично потребовал. «Стой там, Серый! Ща кисель тебя подхватит!» Я содрогнулся. Зная специфику вождения киселя, я уже предвкушал весь тот спектр адреналиновых ощущений, какой бывает на самых страшных американских горках, ну или при прыжке с парашютом. Я прыгал, знаю, хотя с парашютом даже безопаснее, чем с этим спиди-гонщиком. Но деваться было некуда. Буквально минут через 7 меня забрал кисель и практически телепортировал до знакомого ангара. Во всяком случае, ощущение у меня еще минут 10 было именно таким. Гвоздя в прошлый раз под моим руководством перенесли в более подходящую комнатушку. Главное, она была теплой, светлой, и там имелось окно для доступа свежего воздуха. Когда я вошел, гвоздь спал. Дыхание его было ровное. Я первым делом наклонился к дренажам. Водяной затвор работал, пузырьков не было, уровень жидкости стоял ровно. По трубкам за ночь стекло совсем немного темной крови, без свежей примеси. Рядом с ним на стуле, скрючившись, сидела Зойка. Она дремала. При моем появлении чуть ли не подскочила. «Тихо!» Я приложил палец к губам. Она кивнула и все время следила за моими движениями огромными благодарными глазами. Я потрогал его лоб. Холодный, ни жара, ни озноба. Для вторых суток после такой травмы это был редкий, но очень хороший признак. После двух пневмотораксов и такой кровопотери выживают нечасто. Учитывая, что я достал из него пулю и буквально залатал в полевых условиях, гвоздю определенно везло. Проверив повязки, я сменил одну из них. Остальные были сухими, без запаха и пропитывания. Трогать их без показаний — глупо. Сменю завтра, если не появится признаков инфекции. Кроме того, я положил рядом на столике таблетки антибиотика и на листке написал точное время приема. Пропускать было нельзя. Затем сделал обезболивающий укол в щадящей дозе, поскольку давление у него все еще было на грани, и вышел из комнаты. Там меня уже ждал Чингис. «Ну что там?» — спросил он, и в его голосе было нешуточное беспокойство. «Восстановление идет нормально», — пояснил я, — «но пока еще рано что-либо говорить». «Спасибо!» — Чингис от души пожал мне руку. «Теперь поехали перекусим». «Погоди, а лекцию про БАДы я когда читать им буду?» «Так это долго!» — удивился Чина и почесал бритый затылок. «А там уже столы накрыли. Нас только ждут». «Нас?» — удивился я. «Ну да», — кивнул он. «Тебя и меня столы накрыли, баньку протопили, веники запарили, девок самых сисястых вызвали. Водочка в холодильнике стынет. Только нас ждут». «Нет, Чингис», — покачал головой я. «Я, во-первых, не пью. Вообще не пью. Считай, завязал. Во-вторых, я эти дни плохо отдыхал. Да ты и сам знаешь. А завтра снова тяжелый день. Мне очень нужно поспать. Я думал, что мы просто заедем куда-то, поедим и все. А в баню я не поеду. Не обижайся, но не поеду. Да и вдруг гвоздю плохо станет, а я на бровях». Чингис явно расстроился, но в ответ на мои аргументы согласно кивнул. «Уже хорошо. Кажется, контакт у нас потихоньку налаживается. А теперь давай поедем к твоим пацанам, и я в двух словах им расскажу о пользе БАДов. Или могу записать короткое видеообращение. Но лучше очно, вдруг вопросы возникнут». Чингис кивнул, набрал по телефону номер и что-то отрывисто рыкнул туда. «Поехали», — сказал он. «Куда?» — начал потихоньку закипать я. «Я же сказал, что в баню не поеду. К пацанам!» — пояснил Чина. «Они соберутся в другом ангаре. Вот и двинешь речь». «За рулем опять кисель?» — обреченно спросил я. «Не боись!» — хохотнул Чина. «За рулем Витек. Довезет, как огурчика, в пупырышках». И расхохотался над собственной шуткой. А я скривился. Казанский Доминик Торетто был не сильно лучше. В общем, Витек нас тоже телепортировал. Мы вошли в ангар, в котором уже собрали братву. Наверняка многие из них были далеки от криминала, просто работали на Михалыча так или иначе, а оттого их было очень много. Так много, что они напоминали мне шпроты, плотные и вертикально напиханные в банку. Все смотрели на меня без особой радости, и напряжение в этой тишине ощущалось почти физически. Лекцию слушать ему очень не хотелось. Не для того пацаны школу заканчивали, чтобы выйти и снова угодить на урок. Но срывать выступление и ронять мой зарождающийся авторитет в глазах того же Чингиза было недальновидно. У меня на них имелись планы. Поэтому я вышел на середину, укоризненно вздохнул и посмотрел на них так, будто парни были не грозными бандитами и гопниками, готовыми урыть любого, кто залупнется, а первокурсниками на первой паре. «Коллеги», — начал я. Все резко стихли. Это слово братву явно изумило. Вот и ладненько. Я всегда выступаю в духе Станиславского. Начало любой лекции заключается в том, чтобы кратким и емким словом всех ошарашить, затем заинтересовать, а потом не отпускать внимания и не дать заскучать. Я вас прекрасно понимаю. Мы все люди занятые. На порожняк времени нет, поэтому сразу к делу. Послушайте, братва, вам ведь нужна надежность, так? Выносливость и уверенность, что это работает. Оно и работает, отвечаю. Вот. «Смотрите». Взяв одну из банок с БАДами, я высоко поднял ее над головой. Братки смотрели на меня и на банку, словно папуасы, которым белые путешественники впервые показали стеклянные бусы. А я решил закрепить эффект. Достал пилюльку и продемонстрировал всем. «Ваш основной инструмент — это вы, ваше тело. Но какое оно? Скорее всего, уже с перебоями. То сердце барахлит, то в боку закололо, то суставы ноют, то колено скрипит. Так вот, братва, телу можно помочь. Возьмем эти мощные корейские пилюли. Что внутри? Там витамины группы В. Они нужны для нервной системы, потому что это топливо для передачи импульсов между нейронами в ваших черепушках. Без них ваша реакция уже замедлилась, а вы даже не заметили. Если видите боксера, который пропустил удар, значит, у того нехватка витаминов». Мужики переглянулись. По толпе пронеслись шепотки. А я продолжил. «Дальше. Магний. Элемент, контролирующий расслабление мышц. Без него у вас по ночам ноги судорогой сводят, а вместо сладких снов вы дергаетесь и ворочаетесь. Плюс он помогает уснуть и снижает тревожность. Дефицит магния встречается у каждого второго, особенно если вы любите кофе и нервничаете по работе. А он еще и для сердца важен, для сердечка вашего братского, братва». Один из бандюков, что стоял ко мне поближе, машинально потер ногу. Видимо, действительно по ночам сводило. Другой схватился за сердце. «А теперь главное». Я понизил голос до конспиративного шепота, и все стихли и вытянули головы, словно подсолнухи к свету. «Вы думаете, все эти шварценеггеры стали такими на одном твороге и куриной грудке? Очень сомневаюсь. У них, уверяю вас, личный врач и грамотная схема приема омега-3 для сосудов. Омега-3 реально снижает триглицериды в крови и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это один из самых изученных БАДов, не бабкины сказки. «А витамин С?» — выкрикнул кто-то. «Говорят, от стресса помогает. А когда простынешь, нужно жахнуть сразу грамм». Я усмехнулся. Вот оно, народное мифотворчество. Витамин С от стресса или гриппа помогает примерно как зонтик от цунами. Маркетологи любят про него рассказывать, но реальные исследования показывают, если у вас нет цинги, дополнительный витамин С особо ничего не даст. Есть вещи поважнее. По толпе прошел гул. Видимо, братва привыкла, что продавцы нахваливают свой товар, а не разоблачают мифы. «Хотите дожить до пенсии, чтобы ее тратить, а не получать по инвалидности?» — продолжил я. Кто-то в толпе кашлянул, сдерживая смешок. «Так че нам теперь стать вегетарианцами? Шпинат жрать!» — выкрикнул кто-то из заднего ряда. «Шпинат — штука хорошая, но про еду не сегодня. Я же предлагаю вам стать более эффективными и здоровыми». Посмотрите на себя. Зачем вам ломать колени конкурентам, если можно просто обойти их, потому что у вас сердце колотится ровно и голова соображает четко при виде Михалыча? Все дружно заржали. Михалыча все боялись и уважали. Представьте, вы приехали на стрелку и стоите как скала, потому что у вас кальций с витамином D в норме и кости крепкие. Витамин D, кстати, работает только при дефиците, но дефицит у нас у всех, чай не в Дубае живем. Вас пытаются вывести из себя, провоцируют, а вы спокойны, как удавы, потому что магний делает свое дело. — А че, красный корень не работает? — подал голос здоровенный детина с перебитым носом. — Мне теща говорила, женьшень надо пить, и там еще грибы какие-то, рейши. «Львиная грива!» Я покачал головой и решил не юлить. «Слушайте, я вам как врач скажу. Вокруг БАДов много шума и мало дела. Женьшень, например, имеет какую-то доказательную базу. Но эффект слабый и нестабильный. Зависит от дозы, качества сырья, фазы луны, настроения производителя. Может сработать, может нет». «А грибы?» — не унимался детина. — Мне кореш зоны рассказывал, что чага от всего лечит. И рейши там для иммунитета. По толпе прошел шепоток. Видимо, тема грибов была популярной. — Давайте по порядку. Я поднял руку, призывая к тишине. — Чага — это почти чистый маркетинг. Все красивые эффекты получены в пробирках и на мышах. На живых людях клинических исследований практически нет. Короче говоря, польза не доказана. А рейши? Рейши чуть лучше. Есть небольшие исследования, которые показывают, что он может влиять на сон и тревожность. Но иммуномодуляция, которую обещают на каждой банке, это натягивание совы на глобус. Убедительных доказательств нет. «Кардицепс!» — выкрикнул кто-то из середины толпы. «Китайцы его жрут, и ничего, бодрые!» «Кардицепс!» — кивнул я. «В нем есть слабый эффект повышения выносливости, но в основном у пожилых и нетренированных. Если ты и так в форме, разницы не заметишь. А вся история про энергию и гормональную поддержку — это продавцы дорисовали от себя». «А львиная грива?» — неожиданно подал голос худой парень с умными глазами, который до этого молча слушал. «Я читал, она для мозга полезна». Я с интересом посмотрел на него. Грамотный попался. Львиная грива — самый перспективный вариант из всей этой компании. Есть небольшие исследования, которые показывают улучшение когнитивных функций и настроения при длительном приеме. Но нейрогенез, который обещают продавцы, выращивание новых нейронов у человека не доказан. Это опять экстраполяция из опытов на крысах. Чё? «Чё за поляция?» «На крысах, говорю, пробовали, на людях нет». «Так что, все фуфло?» — разочарованно протянул детина с перебитым носом. «Не фуфло. поправил я. Просто эффекты слабые, нестабильные, и главное, то, что обещают на упаковке, обычно взято из лабораторных опытов, а не из исследований на людях. Маркетологи берут результат, экстракт убил раковой клетки в пробирке, и пишут, борется с раком, а это совсем разные вещи. В пробирке и кола раковые клетки убивает, если на то пошло. По толпе прокатился смешок. Всякие анти-эйдж-комплексы для продления жизни – это тоже в основном сказки. Если убрать рекламу и посмотреть на реальные клинические исследования, остается короткий список того, что работает стабильно и предсказуемо. Толпа притихла, потому что все ждали, что им будут впаривать волшебные таблетки. А на деле я их чуть ли не отговариваю. Конечно, я упрощал. Любой нормальный врач сказал бы, что я режу по-живому и выбрасываю нюансы. Но это не конференция, а ангар с мужиками, которые вчера кому-то ломали пальцы. Им нужна суть, а не метаанализы с доверительными интервалами. Запоминайте. Я обвел их взглядом и начал загибать пальцы. Первое. Омега-3. Жирные кислоты из рыбы. Снижают триглицериды в крови. Это такой жир, который забивает вам сосуды. Меньше триглицеридов, меньше шансов, что в 50 лет инфаркт свалит вас в бане с девчонками. Исследований по этой омеге тысячи. Я загнул второй палец. Второе. Витамин D. Вы когда последний раз на солнце были? Не на пляже с пивом, а реально под ультрафиолетом. Вы сидите по машинам, хатам и ангарам. У нас в стране дефицит витамина D в 9 из 10. А без него кости хрупкие, мышцы слабые, иммунитет мышей не ловит. Есть данные, что при нормальном уровне D даже смертность ниже. Третий палец. Магний. Про судороги я уже говорил, но это еще и сердечный ритм. Знаете, почему у некоторых сердце иногда как будто спотыкается? Экстрасистолы, перебои. Слышали про такое? Часто это банальный дефицит магния. Восполнили, и сердце стучит ровно. Четвертый. Креатин. Да, тот самый, который качки жрут. Но фишка в том, что он работает и для мозга. Не выспался, башка не варит, тупишь на переговорах. Креатин реально помогает соображать быстрее. Особенно. Особенно пенсионерам, имейте в виду. Это один из самых изученных БАДов в мире. По нему сотни исследований. Пятый палец. И клетчатка. Пищевые волокна. Звучит скучно, да? А между тем, это БАД номер один по влиянию на здоровье. Снижает холестерин, выравнивает сахар в крови, уменьшает общую смертность. Общую? Понимаете? От всех причин. Но про клетчатку никто не рассказывает, потому что она не звучит так круто, как экстракт тибетского корня долголетия. Я сжал кулак и потряс им перед толпой. Вот вам пять пальцев, пять базовых вещей, которые реально работают. Все остальное можно добавлять по ситуации, но без этого фундамента остальное – деньги на ветер, включая всякие мульти и поливитамины. И с ними все, что с вами произойдет, моча ваша станет дороже – это да. С кучей витаминов. А для суставов есть что? — спросил Чингис. — А то на днях пришлось демонстрировать аргументы. Коленкой в лоб. Так она теперь похрустывает. Все дружно заржали. — Для суставов работает коллаген, — ответил я, — и кальций с витамином D для костей. А вот всякие хондроитины, акульи хрящи и глюкозамины, по ним доказательства так себе, хотя многие верят. — А для башки... — подал голос молодой парень с бритым затылком. — Ну, чтоб соображать быстрее. — Креатин, я уже говорил. Плюс омега-3 помогает когнитивным функциям, особенно если рыбу не едите. И витамин В12, но только если у вас реальный дефицит, иначе толку ноль. — А если бухаем регулярно? — крикнул кто-то из задних рядов под общий хохот. — Для печени чего? Я вздохнул. Вопрос был ожидаемый. Для печени лучшее лекарство — не бухать. Но если серьезно, то берберин помогает с липидным профилем и сахаром в крови. Его даже сравнивают с метформином по эффективности. А выдержанный экстракт чеснока умеренно снижает давление и улучшает холестерин. Но это не волшебная таблетка, которая отменит последствия регулярных возлияний. Я сделал паузу и посмотрел на толпу. Мужики слушали внимательно, некоторые даже что-то записывали в телефоны. И последнее. К10 для поддержки сердца. Особенно важен после 40 лет и если у вас нагрузки. Доказательства умеренные, но стабильные. А вот всякие антиоксиданты для печени после посиделок и прочая модная ерунда – это больше про маркетинг, чем про реальную пользу. Особого эффекта не будет, но и вреда, пожалуй, тоже. Если есть лишние деньги, можно и спирулину, конечно. Есть данные, что она снижает плохой холестерин, работает против воспалений. «Погоди!» — нахмурился здоровяк с перебитым носом. — Так ты нам сейчас продаешь или отговариваешь? Эти капсулы, что Михалыча с того света вытащили, они же со спирулиной как раз. Я усмехнулся. Честный вопрос заслуживал честного ответа. — Братва, Михалыча спасла операция. Спирулина и БАДы. Я только что объяснил, что работает, а что нет. Рабочие БАДы не называют БАДами, понимаете? Они превращаются в лекарства. Я вам продаю то, что реально работает, и честно говорю, что не работает. Потому что если я вам впарю фуфло, вы через месяц придете и спросите, где результат. А если я дам вам то, что имеет доказательную базу, вы почувствуете разницу и вернетесь за добавкой. Это называется долгосрочная стратегия. Подмигнув, я добавил. «Я же врач, а не барыга с рынка!» Чингис хмыкнул и одобрительно кивнул. «Налетай!» — крикнул я. «Омега-3, магний, витамин D, креатин, клетчатка, коллаген, К10. Это ваш базовый набор. Остальное по желанию, но без базы не начинайте!» Через 10 минут братки расхватали внушительную пирамиду из баночек с БАДами. Чингис, ухмыляясь, пересчитывал пачку хрустящих купюр. Мужики подходили, расплачивались наличкой, здесь сеть не тянула, блокировалась стенами, и отходили с интересом, рассматривая покупки. «Внимание!» — крикнул я и дважды хлопнул в ладоши. Все головы опять повернулись ко мне. «Запомните главное правило. Запивать эти БАДы нужно водой и пить при их приеме много воды. Алкоголь допускается только в промежутках между курсами, иначе эффект сводится к нулю». Когда бандюки, нагруженные пакетами с БАДами, вышли, я довольно крякнул. «Ну ты серый даешь!» — Чингис хохотнул и покачал головой. «Я думал, они тебя сейчас на БАДы разнесут. Ты же им половину товара разрекламировал как фуфло!» Я вытер платком взапревший лоб и хитро улыбнулся. Каждый мужик в глубине души боится двух вещей. Что он недостаточно силен, и что его организм подведет в самый ответственный момент. Я просто говорил с ними на их языке о силе и выносливости, но при этом не врал. То, что я им продал, реально работает, есть исследования. А всякий маркетинговый мусор пусть покупают ленивые лохи в аптеках. «Почему лохи?» «Потому что нужно не лениться и перепроверять все рекламные заявления самому. Если веришь обманщикам, кто ты как не лох?» Чингис задумчиво почесал затылок. «Понял. Слушай, а эти таблетки, значит, правда помогут?» «Помогут», — кивнул я. «Но 30% эффекта все равно будет от веры в то, что помогут. Плацебо, Чингис, штука могучая. Только в нашем случае оно работает поверх реальной базы, а не вместо нее. Это честный бизнес». «Держи, волшебник!» — хмыкнул Чингис и протянул мне внушительную пачку денег. «Раскидаешь с Роман Романычем и Михалычу отзвонись, что все пучком». Но этот хороший день так просто не закончился. Не успел я добраться домой, как мне позвонила Диана. «Привет», — — сказала она осторожным, словно хрупкое стекло, голосом. — Привет, Диана! — ответил я, и мой голос потеплел от радости. — Ты еще сердишься? — Хотела извиниться за то, что ударила. — Покаялась она. — Понимаешь, увидела голую бабу, которая вышла из твоей ванны и вспылила. Ну, что бы ты на моем месте подумал? — Согласен, — сказал я. — Но драться девушкам нехорошо. — Так ты не сердишься? Ее голос дрогнул, и было слышно, что она жутко переживает и вот-вот расплачется. — Нет, — сказал я и на всякий случай добавил. — Честно, честно. — А я... — пролепетала Диана, но сбилась и умолкла. — А ты? — подхватил я. — Ты сердишься? — Простила мне Эльвиру. — С Эльвирой у тебя ничего не было, — нервно хохотнула Диана. — Она мне все рассказала. Кроме того, она вернулась на такси сразу после того, как я пришла домой. Я на балконе была и все видела. — А как? — Мы в одном подъезде живем, — пояснила она. — Поэтому и подружились, часто вместе домой с работы ходим. — Слушай, я так рад, что все выяснилось, и ты не злишься. — Но ты не забывай, у меня есть два желания, — хмыкнула Диана. — И ты сам сказал, что сделаешь, что я захочу. Или отказываешься? — Почему это я отказываюсь? — сделанным возмущением сказал я. — Ничего я не отказываюсь. Раз должен желание, выполню. — Так что говори. — И я скажу сейчас только одно желание, — хихикнула Диана. — Второе оставлено потом. — Вот ты манипулятор! — засмеялся я. — А то! — захихикала она. — Еще какой! — Так что ты хочешь? «Я хочу, чтобы ты прямо сейчас приехал ко мне», — выпалила она в трубку. «Адрес я пришлю сообщением». «Уже еду», — сказал я, размышляя, как бы завтра не идти в спа-салон.